Николай Павлович не знал о местонахождении этих бумаг, как, впрочем, и все другие члены императорской семьи. В день, решивший столь многое в судьбе династии, в Павловске маленький великий князь Александр Николаевич катался на лошадке. То была его любимая лошадка, серая в яблоках, с добрыми печальными глазами. Катание на ней было главным удовольствием мальчика, ради которого он оставлял сошки, сабли и ружья, даже игры с Павлушей Мердером. Великий князь в гусарской курточке плотно сидел в удобном седле и крепко сжимал руками поводья. Особой нужды в этом не было, потому что лошадка очень тихо и мирно переставляла ноги, а под усы ее держал конюх. Обок шла заботливая дюжая нянька Алена. Шествие замыкало с толпой любопытствующих, которые отставали лишь в виду дворца. На кругу внука поджидала бабушка, вдовствующая императрица Мария Федоровна, высокая, дородная, в шляпе с перьями, укрывавшие от солнца ее круглое и, несмотря на годы, румяное и красивое лицо. Величественно и плавно она подошла к внуку. — Хватит, Сашенька, пойдем, посидим, — сказала бабушка. — Хочу кататься, — азартно выговорил внук. — Алена, дай ей сахару. Нянюшка вопросительно глянула на императрицу, та со вздохом махнула рукой, лошадке дали сахару и повернули ее. И вновь по боковой аллее, рядом с широкой дорогой ко дворцу, зацокала копытами прелестная лошадка, и маленький светловолосый мальчик самозабвенно натягивал поводья и смотрел вдаль голубыми, чуть на выкате глазами. Что виделось ему? Жизнь продолжалась, как и ранее. Александр Павлович путешествовал по России, наведывался за границу, как будто тяготясь сидеть подолгу на одном месте. Константин Павлович радовался жизни в Варшаве. Николай Павлович занимался военным делом. Строптивый и вспыльчивый характер его вскоре узнала вся гвардия, но нельзя было не отдать должное блестящей строевой выучке великого князя. Один из молодых тогда офицеров, Михайловский Данилевский, вспоминал позднее: «Необходимые знания великого князя по фронтовой части нас изумили. Иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и делал ружейные приемы так хорошо, что вряд ли лучший ефрейтор мог с ним сравниться, и показывал также барабанщикам, как им надлежало бить». Свидетельство бесхитростное и вполне искреннее. Николай каждодневно, по заведенному еще батюшкой обычаю, отправлялся на развод гвардейских частей и внимательно следил за долженствующим быть порядком. Он посмеивался в душе над похвалами офицеров и презирал высокомерные усмешки царедворцев. Он дорожил похвалами боевых генералов Милорадовича и Паскевича и доверял брату Михаилу, а также, до известной степени, графу Владимиру Адлербергу, другу детства, взятому в 1817 году в адъютанты. Он с удовольствием бывал на приемах и балах в Зимнем дворце, но больше радовался своим балам и вечерам в Ваничковом. Он ждал. Глава третья. Мятеж. О смерти императора Николай узнал одним из первых в Петербурге. После сообщений из Таганрога о болезни, то улучшении, то ухудшении состояния Александра Павловича ждали худшего. Николай приказал, чтобы в любое время, где бы он ни находился, сообщить тотчас. 27 ноября царская семья была в Большой дворцовой церкви. Служба уже заканчивалась, начался молебен о здравии императора. И тут Николай увидел за стеклянной дверью своего камердинера и сразу догадался, что свершилось то, чего он страшился. У входа великого князя встретил Милорадович и объявил печальную новость. Помедлив, Николай вернулся в церковь и подошел к матери, опустился на колени, и она, взглянув на лицо сына, поняла, что за новость привез курьер.